74. Вслед за этим назначаются дары и благодарственные молебствия божествам и особенные почести Богу Солнца, смотри примечание 40, чей древний храм находился в цирке, где предполагалось осуществить злодеяние и чьим благоволением были раскрыты тайные умыслы заговорщиков. Выносится постановление и о том, чтобы цирковое представление в честь богини Цереры было отмечено большим числом конных ристаний, чтобы месяц апрель впредь носил имя Нерона, смотри примечание 41, и чтобы в том месте многоточие, смотри примечание 42, где Савин добыл свой кинжал, был воздвигнут храм богини благополучия. Примечание 40, то есть Солу, древнеримскому богу Солнца, сыну Гипериона и Теи, брату Луны и Авроры, впоследствии отождествленному с Аполлоном. Примечание 41. Апрель получил наименование Неронея. Примечание 42. В этом месте в рукописи предполагается не отмеченный переписчиками незначительный пропуск, в котором, возможно, уточнялось название места, откуда Сцевин взял кинжал. Конец примечаний. Этот кинжал, повелев на нем начертать Юпитеру-мстителю, Нерон самолично осветил в Капитолии. Тогда на эти слова не обратили внимания, но после того, как Юли Виндекс поднял мятеж, в них стали видеть прорицание и предсказание грядущего мщения. Я обнаружил в протоколах Сената, что консул на будущий год Аниций Цириал, высказываясь об этом постановлении, предложил, возможно, скорее соорудить на государственный счет храм божественному Нерону. Он исходил, разумеется, из того, что Принцепс якобы неизмеримо возвысился над жребием смертных и заслуживает их поклонения. Но Нерон воспротивился этому, опасаясь, что некоторые могут истолковать сооружение подобного храма как предзнаменование его скорой смерти. Ведь Принцепс удостаивается божеских почестей, лишь завершив существование среди людей».